Экология. Защита диких животных. Какая первая реакция обычного современного человека на дикое животное? Нет, не убежать. Накормить. Мы все, конечно, слышали, что делать этого нельзя. В зоопарках и природных заповедниках читали таблички. И все равно, если с дерева на тебя смотрит обезьянка, а у тебя завалялся банан, достанешь его и дашь. Как миленький. Усугубляется все это нерекомендованное экологами и правозащитными службами дело тем, что и дикое животное совсем не против эти правила нарушить. И ему вообще не хочется что-то там в дикой природе на свободе добывать, если вон тебе в лапы готовые вкусняхи суют. Накормить хочется всех. Обезьянок, капибар, хотя их еда, трава, находится вообще везде. Крокодилам пойти и купить курочки. Надо же посмотреть, как они пасти разевают. Для колибри я повесила кормушку, не удержалась, конечно. Вот китов и даже дельфинов не накормить, жалко, тоже была бы забава. Очевидно, нельзя давать еду диким животным, чтобы не нарушить природное равновесие, не сделать их агрессивными, не нарушить экосистему. Разумеется, природа сталкивается с куда более страшными угрозами. Например, большая беда – браконьерство, незаконная торговля животными и их частями. Власти активно борются с этими проблемами через ужесточение законодательства, усиление контроля за рынками и интернет-торговлей, а также образовательные кампании для населения, рассказывающие о последствиях незаконной торговли живыми животными. Создаются национальные парки, заповедники и природные резерваты, где запрещена любая хозяйственная деятельность и разработка природных ресурсов. В случае, если животное оказывается в бедственном положении или нуждающимся в медицинской помощи, существуют специализированные программы по переселению и реабилитации. Они проводятся с участием экспертов и волонтеров и направлены на восстановление здоровья и возможность последующего освобождения в дикую природу. Например, существует проект по охране и защите морских черепах. Его участники проводят экологическое образование, защищают гнездовые пляжи, оказывают помощь пострадавшим черепахам. Бразилия активно сотрудничает с международными организациями и другими странами. Взаимодействие включает обмен знаниями, технологиями и опытом в области охраны животных, а также совместные проекты по мониторингу и защите уязвимых видов. Важной частью защиты диких животных является образование, направленное на осведомленность общества. Программы, в рамках которых рассказывают о роли и значимости дикой природы, проводятся в школах, университетах и среди широкой общественности. Их цель – воспитание уважения к природе, помощь в осознании угроз, стоящих перед дикими животными, и поощрение устойчивого обращения с окружающей средой. Сортировка мусора, отсутствие салфеток и пакет в пакете в супермаркете. В больших и красивых кондоминиумах принято заботиться об экологии и сортировать мусор. Чем богаче кондоминиум, тем больше в нем разных контейнеров для сортировки – органический мусор, пластик, стекло, отдельный контейнер для батареек. А есть кондоминиумы, где есть только один бак. Жители частных домов также складывают весь мусор в расположенные рядом с забором металлические корзины или специальные ниши в стенах. Сборщиков мусора я обожаю. Это самые веселые ребята на свете. Они едут на своей громкой и вонючей машине с веселыми криками, выпрыгивают на ходу на улице и бегут опустошать баки. Если это видят маленькие дети, они застывают в восхищении. Сборщики мусора обязательно им помашут и улыбнутся. Я познакомилась с одной из таких веселых команд на тупиковой узкой улице, когда припарковалась у частного дома так, что мусоровоз не мог проехать. Пока я ее переставляла, они очаровали годовалого Петрусю, разрешили ему посидеть в кабине, подписали меня на свой Инстаграм. Соцсеть, запрещенная на территории РФ. Инстаграм команды мусоровоза, можете себе представить, сфотографировались с нами в разных позах, чтобы потом выложить в сторис. Все это заняло у них примерно 30 секунд. Еще минуту они потратили на сбор остального мусора на этой улице и унеслись прочь, задним ходом. Никаких раздельных баков в мусоровозе не было. Могло бы сложиться впечатление, что тщательно рассортированный жителями дорогих кондиков, так русскоязычные называют кондоминиумы, мусор перемешался с несортированным из этих домов. Но, возможно, я ошибаюсь. Экологической же осознанностью оправдывается отсутствие бумажных салфеток в кафе. Иногда салфетки выдаются в запечатанных бумажных конвертиках. И где здесь экология? Часто на стол ставят ничего не впитывающие салфетки настолько ужасного качества, что они кажутся пластиковыми. А вот что точно не помешало бы сделать в Бразилии с экологической точки зрения, это ввести платные пластиковые пакеты. Их везде дают бесплатно. Для надежности многие продавцы в супермаркетах вставляют один пакет в другой. Удивляются, когда покупаешь и так упакованную в пластик пачку печенья и говоришь, что не надо класть ее в пакетик.